Часть вторая. Глава первая. «Сережка, у тебя?» — спросил женский голос. Голос был таким громким, словно неизвестная женщина говорила не по телефону, а кричала прямо в ухо Самохиной. «Кто?» — удивленно переспросила Лена. «С кем я разговариваю?» «Это Света Лоленкова тебя беспокоит. Я чего звоню? Сережа предупредил, что пойдет к тебе помыться. У нас ведь горячую воду отключили. Так он у тебя не показывался?» «Нет», — почему-то соврала Самохина, удивляясь, каким хитрым оказался ее бывший одноклассник. Ведь Лоленков, когда она встретила его на улице и пригласила в свою машину, сообщил, что шел не к ней, а в баню. А когда узнал, что баня на ремонте, направился к Смирнову. Так что заранее сказать жене, где он окажется, Сергей не мог, если, конечно, они заранее не договорились об этом. «Странно», — удивилась Светлана. «А где же он?» «Я не сторож чужим мужьям». «Но горячая вода у тебя есть?» «Вода есть, но твоего мужа нет». «Ну тогда я заскочу прямо сейчас, ведь и мне помыться надо». И Лоленкова закончила разговор. Не то что не поинтересовавшись согласием хозяйки, но и даже не спросив адреса, что было весьма странно. Прежде к Самохиной она никогда не заходила ни одна, ни с мужем. Светлана примчалась очень быстро. Так же быстро осмотрела квартиру и восхитилась размерами комнат. «Ничего себе! А ты неплохо устроилась! Всем адмиралам такие квартиры дают?» «Никто никому ничего не давал. Эту квартиру мой прадед 100 лет назад приобрел, а прежняя его квартира на Большой Морской еще больше была. Но ту он продал и взял поменьше. Потом он сюда жену привел, у которой большевики особняк отобрали для своего райкома партии». Светлана заглянула и в кабинет отца, осмотрела макеты кораблей и фотографии на стенах. «Как в музее», — оценила она. «Одной-то не страшно здесь жить?» «Я привыкла», — ответила Лена. «К одиночеству привыкнуть невозможно. Хотя иногда мужики просто бесят. Я даже думаю, что уж лучше одной быть, чем терпеть их тупость. Сергей утром встал, штаны надел и уже готов бежать куда-то. А мне ведь и собраться надо, и в порядок себя привести, а этот стоит над душой и торопит. А когда попросишь его о чем-то, то никакого понимания. Я утром сегодня говорю: посмотри там, где мои колготки. А он отвечает: сама ищи. А везде только его носки разбросаны». Ванна наполнялась водой, а Лоленкова тем временем трещала без умолку. Лена поневоле слушала и удивлялась тому, что совсем недавно люди, о существовании которых она и думать забыла, приходят к ней в гости и ведут себя так, словно они лучшие друзья одинокой девушки. Перед тем, как зайти в ванную комнату, Лоленкова сняла через голову свое платье. Впрочем, она сделала это непроизвольно, просто в коридоре стояло огромное от потолка до пола зеркало. Света начала разглядывать свою фигуру. Крутилась перед зеркалом, то втягивая живот, то трогая себя за бока. Увиденное огорчило ее. «Блин, откуда только эти килограммы берутся? Вроде питаюсь правильно и на тренажеры всю зиму ходила. И почему все так по-дурацки устроено? Когда худеешь, то пропадает в первую очередь грудь. А когда набираешь вес, то растет всегда задница и бока. Сейчас вода перельется», — поторопил ее Самохина. Но Лоленкова явно была настроена побеседовать. «Ты что, и в самом деле одна?» Сочувствием в голосе поинтересовалась она. «Вроде симпатичная из себя. Мужики на таких клюют». «Вообще-то у меня есть молодой человек». «Да?» — удивилась Светлана. «Алёшка Смирнов говорил, что ты мужчинами не интересуешься вовсе, что ты из этих...» «Ну, ты меня поняла. Я, конечно, ничего против не имею. Главное, чтобы человек был хороший. А тогда уже все равно, кем ты интересуешься, мужиками или девушками. У меня, кстати, была одна знакомая по этой части. Но она меня напрягала, прямо лезла со всякими нежностями. Но сама она такая вся была, как мужик, ей-богу. Все время в джинсах. Я тебя не очень утомила?» «Утомила», — призналась Лена. «Ну, извини. Ну, а вообще я даже Лёшке Смирнова жену подозревала, что она бисексуалка. Все хотела спросить у нее, но как-то к слову не приходилось. И Смирнов моему жаловался, что Ирка у него холодная. Не знаю, не знаю. Я ее как-то видела с парнем, так они целовались вполне страстно. И потом мне кажется, что у нее с Володькой, со сводным братом что-то было. Уж больно он о ней заботится». «Может, сменим тему?» — предложила Лена, уже не надеясь, что Лоленкова вспомнит, что хотела помыться. «Как хочешь», — согласилась Светлана. «Можно изменить». Но Ирка во все глаза разглядывала даже того парня, который тогда на острове нам повстречался. Хоть и нищеброд по виду, но очень даже ничего. Фигура прекрасная. Конечно, не такая, как у Володи, но тот перекачан немного, а этот... «Ты сказала, из нищебродов? А вы сами из олигархов, что ли?» «Разумеется, нет», — — вздохнула Светлана. «Не повезло нам с родителями. Когда все в бизнес бросились, мои родители продолжали вкалывать на своих совковых работах. И у Сережки родители такие же. Заставили его в Корабелку поступать. Это потом же он на экономический перевелся. Так и это ему ничего не дало. В банк на работу не устроится, там все по знакомству. Вот он и вкалывает в одной фирме менеджером. Они торговое оборудование продают. Но, судя по зарплате моего мужа, не особенно успешно». Наконец Лаленкова скрылась за дверью в ванной. Потом слышно было, как она вскрикнула, залезая в воду. Лена подумала, что неплохо сейчас было бы чем-нибудь заняться, чтобы отвлечься, но вряд ли это поможет, потому что, судя по всему, визит Лаленковой может затянуться. Удивительно, конечно, что она оказалась такой болтливой. Тогда на острове Светлана говорила меньше всех и к Лене особого интереса не проявляла. Эта жена Лёшки Смирнова подходила к ней, чтобы поговорить опять же о мужчинах. Лена набрала номер телефона Сергея, но аппарат бывшего одноклассника был выключен или находился вне зоны действия сети. Тогда она попыталась связаться с Лёшей Смирновым, но услышала лишь короткие гудки. Впрочем, Смирнов почти сразу перезвонил. «Только быстро», — сказал он. «Я сейчас занят». «Я только хотела сказать, что если встретишь Лаленкова, передай ему, что его жена у меня. Вряд ли мы увидимся сегодня». «А в чем дело?» «Да просто хотела сообщить. Вообще, как вы ее терпите? Она столько информации выдает. Не остановить даже». «Какой информации?» После некоторой паузы изменившимся голосом спросил Смирнов. «Да просто обо всем подряд говорит без всякой связи». «Да? Вообще-то Светка обычно молчит, как партизан на допросе. Что вдруг на нее нашло?» «Не знаю, но мое терпение не безгранично». «Удивительно. Ведь Светка по жизни клуша. Лаленков все время жалуется, что с ней поговорить не о чем. Ее ничего не интересует, разве что телесериалы». На этом разговор и закончился. «Остров невезения в океане есть!» — доносилось из ванны счастливое пение. Лена включила телевизор. Попереключала каналы, везде сериалы, новости и разговоры о политике. Остановилась на передаче о подводном мире Коралловых островов. Оператор снимал коралловые рифы сверху, вероятно, с вертолета, но Лена представляла, что это она сама парит под парафойлом над поверхностью океана, смотрит на скопление разноцветных рыбок, на мелководье, на спины китов, на дельфинов. Зазвонил телефон. «Я уже в городе и скучаю», — прозвучал голос Федора. «Я тоже скучаю», — ответила Лена. «Могу приехать, и мы погуляем немного». «Было бы здорово, но у меня сегодня банный день. У всех в округе отключили горячую воду. Сейчас жена одноклассника ванны, Света Лаленкова. Она была тогда на острове. И сколько она тут пробудет, мне неизвестно». «Тогда завтра, может быть, с утра поедем куда-нибудь. Можно сразу на остров. У меня есть большая палатка. Я поставлю ее на берегу, а ты будешь жить на борту. И мы будем ходить друг к другу в гости». «Разберемся», — ответила Лена. Тут в комнату вошла Света Лаленкова. «Это где такая красота?» — спросила она, показывая на экран, где рыбки с крылышками перелетали через розовые рифы. «Между северным тропиком Рака и южным тропиком Козерога», — ответила Самохина и шепнула в трубку. «Перезвоню». «Что хоть за море?» — продолжала допытываться Светлана. «Индийский океан». «Да!» — продолжала восхищаться гостья, не отрывая взгляда от экрана. «Везет же некоторым, которые могут вот так запросто туда махнуть. Это вам не какое-то Ладожское озеро, в которое залезть-то страшно». Лаленкова вздохнула, потом взяла со стола свой мобильный, набрала номер, поднесла к уху. «Вот ведь гад какой, не отвечает», — скривилась она. «Вообще телефон отключил. Вероятно, чтобы я не смогла дозвониться». Как ни странно, надолго Светлана не задержалась. Лишь выпила чашку чая, а потом внезапно засобирала, словно спешила куда-то. Перед тем, как уйти, спросила, собирается ли Лена куда-нибудь в ближайшее время. Самохина ответила, что если и уедет, то только на Сейшельские острова. Гостья задумалась, пытаясь определить, шутка это или в самом деле так, но потом уж без всякой связи, перед тем, как переступить порог, поинтересовалась. «Так Сережка был у тебя или нет?» «Даже если и был, тебе нечего волноваться. Мне нравится другой мужчина», — ответила Самохина. И это была чистая правда. Сергей позвонил около полуночи. Он искал жену. Лена сообщила, что Светлана была у нее и в последний раз пыталась звонить ему около 20:00, когда вышла из ванны. Телефон Лаленкова не отвечал. Сергей сказал, что телефон разрядился, а он вернулся домой около 10:00. Но Светку не застал. Ждал-ждал, пытался безрезультатно дозвониться до нее, а поскольку она обычно так долго не задерживалась, то он начал волноваться. «Так, может, и у нее телефон разряжен», — предположила Лена. «А сама-то она где? У Смирновых ее нет и не было. К тебе приходила вечером, помылась и сразу пошла, наверняка домой. Тем более у нее же явно была большая сумка, она же ванную кучу всего с собой тащит. Не станет же Светка с банными вещами по улицам шляться. Я и на домашние родителям ее звонил, хотя те отдыхают в Крыму. Потом позвонил их соседям по площадке. Они звонили в дверь и сказали, что в квартире тишина». «А дача у вас есть?» «Дачи у нас нет, хотя есть у тещи двоюродная сестра в деревне, куда они любят ездить отдыхать, да и просто за грибами. Но туда добираться 2 часа на электричке. Не поедет же Света туда на ночь глядя, да еще с сумкой». «А ты позвони этой тетке двоюродной». «Да я и телефона ее не знаю, к тому же не уверен. Если там зона приема. Кстати, она у тебя мылась? Все нормально прошло?» «В каком смысле? Не подрались ли мы?» «Нет, не волнуйся. Я могу быть и терпеливой». «Да я просто так спросил». Не очень уверенно объяснил бывший одноклассник. «А вообще она не говорила, куда пойдет? Может, при тебе она с кем-то по телефону договаривалась о встрече?» «Нет». «Что делать? В полицию звонить? Рано? А если ждать до утра, а потом ментам позвонить и сообщить, что жена дома не ночевала, то там ржать будут очень долго. Еще издеваться начнут, спрашивать, как она выглядит и вообще, и как у нас с ней в постели». «Уже было такое?» «Нет, такого не было. То есть Светка иногда пропадала вроде как, потом звонила, что к тетке в деревню поехала, а там телефон не каждый раз берет, и чтобы позвонить, надо на дерево залезать. Ну ладно, буду ждать ее звонка или надеяться, что она скоро сама появится. Но я в любом случае сообщу, чтобы ты не волновалась». Лена и не собиралась волноваться. От ее дома до дома Лаленковых пешком не более 10 минут. И потом был летний вечер, светло, народу много, да и дорога не через пустыри, так что ничего страшного случиться не могло. Да и сам Лаленков это понимает. А что там у них в семье творится? И как часто жена дома не ночует, Лене все равно. Но на всякий случай она позвонила Ирине Смирновой. Та была спокойна, посоветовала Лене не заморачиваться, потому что все понятно и так. А поскольку Самохина не поняла, что должно быть понятно, объяснила шепотом, очевидно, для того, чтобы не слышал ее собственный муж. «Завела кого-то на стороне». «Не часто, но с ней такое случается. Сразу начинает о внешности своей заботиться, на фитнес ходить, 100 раз за день на весы встает. Удивительно, что Сережа ничего не замечает, но вообще, мне кажется, он уже догадывается. Ничего, вернется Светка утром, найдет что сказать. Мосты развели, телефон разрядился, но это уже не наша забота». Лена спорить не стала, потому что вспомнила, как Лаленкова крутилась перед зеркалом. И она пыталась дозвониться до мужа и злилась от того, что номер Сергея был выключен. Может быть, хотела предупредить, что не будет ночевать дома?